Люди видели перед собой молодого спокойного князя, слышали его негромкий, уверенный, уважительный к ним простым воинам голос и веселели, на душе становилось спокойнее. Потом проводники выводили к поляне, и она тут же покрывалась десятками небольших костров. Воины и польские, и русские согревались от ночной сырости, доставали котлы, варили мясо, раскрывали корчаги с цежью, кисельные жижи, доставали с телег хлебы, сыры. От ужинов расстилали на земле лапник, прикрывались лошадиными попонами, пешцы, чем Бог послал, спали при оружии, снимали лишь брони и шишаки, и то клали их рядом, чтобы можно было схватить и надеть в любой час. Поляна затихала, а Владимир и Олег выезжали вперед по ночной дороге, проверяя свои сторожи, засады, и лишь после этого отходили на покой. Едва занимался рассвет, войско поднималось. Воины наскоро доедали вечернюю яству, грузили подводы. Владимир к этому времени был уже на ногах. Объезжал поляну, чтобы все видели, что князь бодр и готов к новому боевому дню. Как и думал Владимир, чехи и богемы не осмелились тревожить русское войско в лесу. Но едва лес расступился и впереди засмеилась дорога, уходящая к ближнему городу, сторожи донесли, что впереди стоит рать Вратислава. Владимир быстро развернул свое войско, как это обычно делали руссы. В челе встали полки из городов, там были пешцы-копьеносцы, княжеские конные дружины встали на крыльях, польскую конницу Владимир поставил сзади на случай преследования неприятеля, решив дать первый бой своими русскими силами, опасаясь, что союзники могут не выдержать конной атаки закованных в броне чешских и немецких всадников. Блистали на июньском ветру брони воинов. Трепетали в синем небе княжеские стяги. Разноцветные ленты на копьях чешских всадников радугой расцвечивали ряды чешского войска. Вот он, первый бой на чужбине. Владимир объехал строй своего войска. Стоят кряжестые суровые ростовцы, суздальцы, а рядом повеселее киевляне, переяславцы. Взгляды их спокойны. Они хорошо делают любую работу, сделают и эту, выстоят под натиском рыцарей. Воины одобрительно кивали князю, некоторые наиболее возбужденные кричали, что выстоят. Мономах улыбался, махал им рукой. Радуга на той стороне поля пришла в движение. Рыцарская конница, убыстряя бег, двинулась вперед. И вот уже земля содрогнулась под тяжестью сотен воинов. Лица русов посуровели. Они закрылись щитами, теснее сомкнули ряды, выставили вперед копья. Рыцари на полном скаку врубились в первый ряд русских пешцев. Копья русов ударили в брони, прикрывавшие лошадиные груди, в щиты рыцарей. Раздался оглушительный лязг, кони хрипели и рвались вперед, понукаемые шпорами. И в тот же миг русские стрельцы из лука осыпали нападавших тучей стрел. Первый ряд рыцарей лишь погнул линию пешцев, но следом подкатила новая волна закованных в латы всадников. Пока пешцы смыкали свою расстроенную первым ударом линию, рыцари врезались в нее, раскидали русов мечами, их копья были уже ни к чему в ближнем бою. Но тут же рыцарей встретил второй русский ряд и новый рой стрел, и все повторилось. Снова длинные копья русов, как частокол, остановили тяжелый конский бег рыцарей, и снова следующая волна рыцарей смела вторую линию русских пешцев. Владимир и Олег стояли на высоком холме позади своего войска, и битва развертывалась перед ними. Они видели, как атаки рыцарей все больше прогибали русский центр. Олег волновался, хватался за рукоятку меча, говорил, что уже сейчас надо ударить крыльями по краям русской конницы. Но Владимир хранил терпение. «Пусть увязнут поглубже», — — отвечал он.